Не могу, нет силы. Сколько еще это продлится? Думаю, скоро все завершится. Где Ронни? Спит ему. Захотелось поспать. Поднимите его и оденьте. Я отвезу вас в Лос-Анджелес. Прямо сейчас? Да, чем раньше, тем лучше. Но зачем? Я мог бы привести ей много причин, но о главной мне говорить не хотелось. А она состояла в том, что я не знал о намерениях Килпатрика. Но я помнил о пистолете у него дома в комнате для игр и о его бросающейся в глаза готовности его применить. Подведя Джин к большому угловому окну, я показал ей, во что превратился ручей, и превратился он в бурлящий черный поток, такой могучий, что по нему плыли уже целые деревья. Несколько таких деревьев образовали естественную плотину, которая запрудила площадку прямо против дома. Я слышал, как выше по течению по дну катились камни валуны, грохоча, как шары в кегельбане. «На этот раз дом может не устоять», — сказал я. «Но ведь вы хотите нас отвезти вовсе не поэтому. Это одна из причин. Там вы с Ронни будете в большей безопасности, а мне надо кое-чем заняться. Я должен связаться с капитаном Шипстедом из Лос-Анджелесской полиции. По ряду причин мне удобнее работать в контакте с ним, чем с местной полицией. В последний час преимущества работы с ним проявились особенно ощутимо, и я решил позвонить Арни, не откладывая. Пройдя в кабинет, я набрал его телефон. Ответ прозвучал сухо и деловито. «Я рассчитывал, что вы свяжетесь со мной раньше. Прошу прощения. Мне надо было съездить в Сосолито. Надеюсь, вы хорошо провели уикенд?» На скандинавский манер монотона произнес Арни. Он оказался невольно хорошим. Я раскопал еще одно убийство. Старое. Я изложил ему факты, связанные со смертью Лео Бродхерста. «Давайте излагать прямо», — сказал он. «Вы утверждаете, что Бродхерста убила жена?» «Она в него выстрелила, но, вероятно, не убила. У него в ребрах нашли отломившийся кусок ножа. Хотя, конечно, она сама могла его и прикончить. А Альберта Свитнера она убить не могла?» «Не вижу, каким образом. В субботу вечером миссис Бродхерст находилась в больнице Санта-Тереза. Убийство в Нортридже совершил кто-то другой. Кого же вы подозреваете?» На минуту я задумался, приводя свои мысли в порядок, и Арни, потеряв терпение, позвал меня в трубку. «Лео, вы меня слышите?» «Слышу. Основных подозреваемых трое. Номер один — это местный торговец недвижимостью Брайан Килпатрик. Он знал, что Элизабет Бродхерст застрелила мужа, и, насколько я понял, все эти годы она ему платила, чтобы откупиться. Вот вам и мотив убийства Стэнли Бродхерста и Альберта Свитнера». «Какой мотив?» «Большая финансовая заинтересованность в сокрытии того давнего убийства». «Шантаж?» «Назовем это замаскированным шантажом. Но вместе с тем вполне вероятно и то, что Лео Бродхерста он прикончил сам. В этом случае у него еще более веские основания желать смерти этим двум. Альберт Свитнер знал, где похоронен Лео, а Стэнли Бродхерст пытался того откопать. Но зачем было Килпатрику убивать Лео Бродхерста? А тот разрушил его брак. Кроме того, как я уже говорил, он мог рассчитывать на деньги. Опишите его, Лью». «Килпатрику около 45, рост выше 6 футов, вес около 200 фунтов. Глаза голубые, волосы рыжеватые, вьющиеся, на концах утончаются. Большие вены на носу и на лице. Я сделал паузу, его видели в Нортридже в субботу. Сейчас я задаю вопросы. Шрамы есть?» «Видимых нет». «Так, кто другие подозреваемые?» «Подозреваемый номер два — владелец сети гостиниц Лестер Крэндалл. Грузный, низкого роста, рост 5,7, вес 180, сидеющие черные волосы, длинные баки, разговаривает на манер своего в доску парня. Он им, в общем-то, и является. только очень практичный и с деньгой в кармане. Возраст. Говорит, на будущий год ему стукнет 60. Основания для убийства Лео Бродхерста у него столь же веские, как у Килпатрика. Но 60 это слишком много, проговорил Арни. Вы бы сильно упростили мою задачу, если бы выложили карты на стол. Вы ищете, кто бы подходил под какое-то описание, которое у вас есть, так? Да, что-то вроде того. Беда в том, что моему свидетелю не очень-то можно доверять, а я хочу получить независимое подтверждение. Так, кто ваш третий подозреваемый? Бывшая жена Килпатрика, Лен. Лео разбил ей брак, а затем бросил. Убийство совершила не женщина, пояснил Арни. В противном случае моя теория разлетается вдребезги. Есть ли еще кто-нибудь из взрослых мужчин, у кого были бы основания и возможности для убийства? Медленно и с некоторой неохотой я произнес. Садовник Фриц Сноу. Это он закопал бульдозером труп Лео. Я бы не сказал, что он способен на убийство, но в какой-то степени Лео действительно его провоцировал, как, впрочем, и Альберт Свитнер. Сколько лет садовнику? 35 или 36. Как он выглядит? Рост 5,10, вес, наверное, около 160, темные волосы, отрешенный взгляд, зеленые глаза, которые часто плачут. По-моему, он эмоционально неустойчив, плюс кое-какие врожденные дефекты. Какие именно? Во-первых, заячья губа. Что ж вы об этом молчали? Арни сорвался на повышенные тона. Я отдернул трубку от уха. Джин стояла, обеими руками держась за дверной косяк, и смотрела на меня. Лицо ее было бледным, глаза печальнее, чем когда-либо раньше. «Где этот Фриц Сноу сейчас?» — спросил Арни. «В полутора милях от места, где я нахожусь. Если хотите, я могу доставить его в полицию. Лучше я это сделаю официальным путем. Дайте мне сначала с ним поговорить, Арни. Я не могу поверить, что он убил троих людей. Или хотя бы одного. А я могу». — ответил Арни. Парик, усы и борода, которые носил Альберт Свитнер, ему не принадлежали. Они не подходили ему по размеру. По моей версии, они принадлежали убийце, который надел их на Свитнера, чтобы заместить следы. Мы стали обходить все салоны и магазины, торгующие париками. Короче говоря, ваш подозреваемый купил этот парик и бороду в магазине уцененных товаров под названием «Парик на любой вкус» на Лайн-стрит.